Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 427. Благословенны житницы твои и кладовые твои. Книга Второзакония, 28 глава, 5 стих. Послушание навлекает благословение решительно на все, что пожинает наше усердие. Плоды в житницах предназначаются для немедленного употребления и нуждаются в таком же благословении, как и все остальное, что предназначается для более длительного хранения. Может быть, наше имущество и наш доход – все это весьма ничтожно. Часто у нас скудный завтрак и убогий кусочек к обеду, когда утром мы отправляемся на работу. Но и это хорошо, потому что благословение Божие обещано житницам. Если кто-то из нас едва сводит концы с концами, каждый день получая свой насущный хлеб, он очень похож в этом отношении на Израиля. Тогда, когда Господь питал его, Он подавал ему достаточно пищи только на один день. Но нуждался ли еще в чем-либо Израиль? Нуждаемся ли мы еще в чем-либо? Если у нас имеется какое-то дело, не гораздо ли более мы нуждаемся в Господе, чтобы Он благословил его? Ведь вместе с достатком появляется забота о приобретении, забота о сохранении, забота об управлении, забота об использовании. Если Господь не благословит нашего имущества, все эти заботы будут только грызть наше сердце, и тогда наше имение превратится в нашего идола, а наши заботы – в гложущих червей. О Господи, благослови наше имение. Помести нас в такое состояние, чтобы мы могли использовать его в Твою славу. Помоги нам удержать все мирское на положенном ему месте, чтобы хранение наших земных сокровищ никогда не угрожало безопасности нашей души.